Десятое. Деньги. Потенциалы и благоприятные сферы для самореализации. Точка О на линии финансов – лом. Обладатель этой энергии достигает наибольших успехов в деятельности, связанной с установлением порядка, защитой прав и восстановлением справедливости. Его врожденное чувство законности и системный подход делают его исключительно ценным специалистом в юридической сфере, будь то адвокатская практика, судебная система или правозащитная деятельность. Не менее благоприятным для реализации его потенциала профессии, требующей скрупулезности, точного расчета и концентрации внимания. Он может достичь выдающихся результатов, как ювелир, аудитор, криминалист или финансовый аналитик. Его методичность и внимание к деталям позволяют доводить любое дело до совершенства. В предпринимательской деятельности такому человеку крайне важно соблюдать абсолютную прозрачность ведения дел. Все договоры должны быть чистыми, все обязательства выполненными, все налоговые платежи своевременными. Попытки обойти закон или схитрить неизбежно приведут к серьезным проблемам. Его профессиональный успех напрямую зависит от безупречной репутации и строгого следования установленным правилам. Природная способность анализировать и систематизировать делает его также прекрасным стратегом, если он может успешно заниматься антикризисным управлением, разработкой законодательных норм или созданием эффективных бизнес-процессов. Главное, чтобы его деятельность способствовала установлению справедливости и порядка. Наиболее подходящие профессии. Первое. Судья, юрист, адвокат, нотариус. Второе. Следователь, правоохранитель, антикоррупционный эксперт. Третье. Аудитор, финансовый контролер, ревизор. Четвертое. Руководитель, администратор, менеджер по качеству. Пятое. Коуч, ментор, тренер по личной эффективности, психолог, конфликтолог. Шестое. Бизнес-аналитик, стратег, специалист по управлению рисками. Седьмое. Переговорщик, медиатор, арбитр. Восьмое. Исследователь, архивист, историк, криминалист. Девятое. Государственный служащий, законотворец, этический консультант. Десятое. Психолог, специализирующийся на личных границах, справедливости, травмах власти. 11. Эзотерик-аналитик, например, нумеролог, системный таролог, специалист по матрице судьбы. 12. Коуч по жизненному балансу и ценностным ориентирам. 13. Мастер правды, писатель, публицист, разоблачитель, документалист. Потенциал, который следует развивать. Первое. Финансовая этика и прозрачность. Чистота сделок, честная цена, соблюдение договоров. Деньги приходят туда, где не нарушается внутренний и внешний закон. Второе. Умение структурировать доходы и расходы. Навык выстраивать системы, бюджеты, отчетность, финансовые цели. Успех через порядок и стратегию, а не через хаос и авантюры. Третье. Уважение к деньгам как энергии справедливого обмена. Деньги равно эквивалент ценности, а не источник власти или средства компенсации. Чем больше ценности создаешь, тем чище поток. Четвертое. Зрелое отношение к обязательствам и долгам. Умение рассчитываться, не убегать, не перекладывать. Исполнение обязательств повышает денежную емкость. Пятое. Навык договариваться и заключать честные сделки. Умение выстраивать партнерство, где обе стороны в выигрыше. Не наживаться, а строить долгосрочное устойчивое сотрудничество. Шестое. Стратегическое планирование и финансовая дальновидность. Умение видеть последствия, просчитывать риски, думать на 5 шагов вперед. Это дает стабильность и защищенность. Седьмое. Поддержка баланса, брать, давать в денежном потоке. Не скупиться, но и не распыляться. Деньги любят осознанный, справедливый обмен. Восьмое. Монетизация экспертности, знаний и аналитики. Восьмой аркан приносит деньги через консалтинг, стратегию, менторство, правовую поддержку. Ваше мышление и структура – это уже продукт. Девятое. Способность видеть грязные деньги и не связываться с ними. Интуитивное понимание, где обман, где манипуляция, где нечистый источник. Следование своему компасу равно защита от потерь. 10. Превращение справедливости в бизнес-принцип. Строить свое дело, карьеру на честных основаниях. Адекватная цена, открытая коммуникация, честный продукт. Это приводит к уважению, доверию и высокой репутации, как следствие, к деньгам. Недостатки, которые следует исправлять. 1. Жесткость, категоричность в мышлении о деньгах. Только так правильно, остальные варианты – грязь или обман. Это блокирует новые способы заработка, ограничивает возможности. 2. Страх взять больше, чем заслужил. Подсознательная установка «больше денег» равно нечестно, стыдно, небезопасно. Важно понять, большие деньги не равно нарушение справедливости. 3. Склонность к гиперконтролю и недоверию. Трудности с делегированием, управление, все сам. Боязнь потерять контроль над финансами. Это приводит к выгоранию и узкому денежному каналу. 4. Ощущение долга перед родом, близкими, системой. Я должен платить за всех, помогать, жертвовать собой. Деньги утекают в чувство вины и ложных обязательств. 5. Самонаказание за успех. Подсознательное сдерживание дохода. Если я зарабатываю больше других, я плохой, виноват. Это приводит к финансовым провалам на пике роста. 6. Зависание в перфекционизме. Пока все не будет идеально, не начну. Деньги любят движение, а не маниакальное, чтобы все было по полочкам. 7. Подмена ценности строгостью. Ставка на суровость вместо открытой ценности. Я же правильно делаю, но забыто, зачем это другим. Клиенты не платят за правоту, они платят за пользу. 8. Недоверие к эмоциональным, творческим, интуитивным источникам дохода. Отрицание профессий, связанных с чувствами, искусством, мягкими навыками. Это обрезает половину возможных направлений заработка. 9. Склонность работать на износ ради честных денег. Установка, чтобы заработать, надо страдать. Это превращает деньги в кармическую пытку вместо ресурса. 10. Закрытость к приему. Легче отдавать, чем брать. Принимаешь с напряжением, как будто не заслужил или обязан отдать. Деньги требуют свободного принятия без чувства вины.